Глава 6. Ключ к разгадке. Школьное кафе было самым теплым местом на первом этаже жилого корпуса. Не по температуре, по ощущениям. Когда за окнами октябрь бушевал мокрым ветром, а по плитке в холле размазывали следы слякоти, в кафе все оставалось будто вне времени. Там пахло яблочным пирогом и шоколадом, под льняными абажурами уютно светили лампы, а где-то под потолком тихо играла джазовая пианино. Команда X сидела в дальнем углу за столиком у окна. За стеклом дождь, за спинами тайна. Перед ними блокнот Киры, раскрытый на свежей странице, где ровным, аккуратным почерком она выстраивала цепочку событий. Каждая строка как уравнение, в котором пока не хватало основной переменной. «Прошло 3 дня», — сказал Сашка, размешивая давно остывший чай. В его голосе звенела усталость. 3! А мы все еще гадаем». «Не гадаем», — возразила Кира, делая новую пометку. «Анализируем. Это совсем другое». Сашка слабо вздохнул. «Еще немного, и я стану этим шепотом», — мрачно пошутил Илья, откидываясь на спинку стула. Внешне он выглядел расслабленным, но на самом деле кипел. Не любил ждать. Кира и Сашка бросили на него сочувственные взгляды. «Дурацкая все-таки идея — вскрывать техкомнату», — нахмурился Сашка. «Риск слишком большой. Нас поймают. Да и ключ нужен утром до полудня. Если Марина его принесет позже, мы потеряем еще день. Короче, зря это». В этот момент в кафе вошла Алиса вместе с 2 девочками из ее класса. Те смеялись, и все выглядело так, будто они втроем закадычные подруги. Кира невольно позавидовала. У нее в новой школе с дружбой не складывалось. Вот думала, что с Алисой подружилась. Но и тут оказалось не все гладко. Алиса обвела кафе взглядом. Очень быстро, словно проверяла, свободен ли столик у окна, где обычно собиралась команда X. Глаза скользнули по Кире, как по пустому месту. Обычно Алиса всегда махала или хотя бы кивала. Они не учились в одном классе, но делили комнату. И это их сплачивало. Утром обсуждали расписание, вечером снимали видео. Алиса, улыбчивая, неугомонная, всегда первой звала «пошли чай пить» или приставала с очередной идеей для блога. А теперь ноль внимания. Алиса с подругами уселась за столик у противоположной стены, подальше от команды X, подальше от Киры. В груди у Киры что-то сжалось, по затылку скользнул холодок. Захотелось отвернуться, не видеть этого. Она притворилась, что смотрит в окно, но краем глаза все равно заметила. Алиса что-то сказала, подружки прыснули, и на этот раз взгляд Алисы задержался на Илье. Кира посмотрела на мальчишек. Они спорили, перебивали друг друга, двигали чашки и карандаши, увлеченно обсуждая детали плана. С ними она чувствовала себя легко, без напряжения. Кира взяла ручку и провела линию на схеме, как будто ничего не случилось. Хотя случилось. Что-то, чего она не понимала. Но рядом были Илья и Сашка, команда, и этого сейчас было достаточно. С Алисой она поговорит позже. Кира отбросила лишние мысли, сосредоточившись на расследовании. Стратег в ней кричал, что они упускают драгоценное время. «Мы кого-то не учли», — сказала Ломова после долгого молчания. «Ни Власов, ни Леха». Сашка посмотрел на свои поношенные ботинки с сильно стертой подошвой. «Да и не ясно в этом деле, какой мотив. Ну, кому может понадобиться запугивать всю школу?» «Мотив — это сложно». Илья рассеянно повертел в руках флешку. «Мне кажется, люди иногда вообще не думают, что делают и зачем. Вот, например, Колян Якобсон в прошлом году поставил в расписание урок астрономии на 3 часа ночи, просто потому, что может». «Что?» Кира удивленно расширила глаза. «У него тогда был доступ к старой системе расписаний. Прикололся». Киру тотчас осенило. В сознании щелкнуло. Она отложила ручку и пробормотала. «Подожди. Глеб, когда я его спросила, кто любит подшутить над народом, ответил, Тот, кто может вбить тебе в расписание урок астрономии на 3 часа ночи. Выходит, он про Якобсона говорил?» «Технический шутник», — буркнул Илья и вдруг просиял. «Так ведь он в столовой утверждал, что это призрак купца Семена Платонова всех пугает. Он сказал, на записи в шепоте слышны слова. Просто так не услышишь, а на записи есть». «Значит, Колян мог затеять все это?» Кира накрутила волосы из хвоста на палец. «И с Лехой он дружит, и знает, что у того телефон без пароля. Он запросто мог и запись удалить, и свалить на призрака». «Одного не пойму, зачем?» Сашка встал, подошел к кофейному автомату, сделал себе капучино. «Хотите?» — предложил он друзьям. Кира и Илья отрицательно помотали головами. «Да просто так!» — Илья ухмыльнулся. «Это вполне в его стиле. И как мы только раньше не включили его в список подозреваемых». «Да, похоже, он это и сделал», — задумчиво произнесла Кира. «Все сходится. Вентиляция, диктофон, запись. Он мог все это провернуть. Создал легенду. Запустил страх. А сегодня не пришел, потому что тоже видел, что Корнеев, как сторожевой пес, охраняет техничку». «Ну и подогрел интерес к школьным призракам», — добавил Сашка. «Это же Колян!» «Нужно поймать его с поличным». Кира закрыла блокнот. «Чтобы никто не сказал, что мы все сочинили. Или что это мы все устроили». «Завтра». Илья в предвкушении потер руки. «Завтра мы его возьмем». Они переглянулись и поняли друг друга без слов. План созрел сам собой. Дождь припал к стеклу, будто хотел услышать, что они задумали. А задумали они представление, в котором призраку отводилась главная роль.